Что теперь ей делать? Убивать Тимура она не собиралась. Все, что ей было нужно, это отделаться от него и найти кассеты. Кассеты, она так и не нашла их. Саша кинулась снова перебирать полки. Где они могут быть, где? Все дверцы переоткрывала, даже под кровать заглянула. Неужто она ошиблась, и их нет в этой квартире? Но ведь Тимур сказал, они здесь, здесь у тебя под носом. Под носом это где? Она перестала метаться и остановилась, оглядываясь. Горел яркий свет, зажженный Тимуром. В квартире есть тайник? Где-нибудь в стенке, за картиной? Спустя каких-то 10 минут все картины были сдвинуты, все полки обследованы, все безделушки, выпуклости и прочее, что могло таить в себе кнопочку, которая вдруг раскрыла бы, как в кино, какой-нибудь люк или дверцу, все было перетрогано, и вдруг ее осенило. Третья дверь. Конечно, эта комната осталась за Андрюшей. Он там что-то хранит, но ведь, как знать, хитрый Тимур мог найти и туда доступ. Это было бы даже вполне остроумно. Никто не догадается искать в этой комнате, поскольку известно, что Тимур ею не пользуется. Комната осталась за владельцем и всегда заперта. Заперта? Вот в чем проблема. Саша долго дергала ручку. Нет, закрыта на ключ. Ключ, ключ! Она где-то видела ключ. Где? Вот где, на связке ключей. Когда она открывала дверь, у нее дрожали руки. Свет упал из гостиной, выхватив из душной темноты старый хлам. Мебель, велосипед, лыжи и потрепанные сумки, портфели, чемоданы, коробки на полу. Александра ступила в комнату. Кассеты лежали в первой же коробке у входа. Те самые кассеты, подписанные только инициалами КЗ и датами, на которых Тимур запечатлел сцены ее позора. Александра расстегнула спортивную синюю сумку, которую предусмотрительно прихватила с собой и аккуратно сложила туда свой трофей. «Свободно. Все. Отныне она свободна. Тимуру нужно будет вызвать врача. Пусть живет, подлец. Теперь он не опасен. А старые истории в виде двух ее статей...» Это сказочка для маленьких детей, которую он выдумал, чтобы запугать ее. Как будто мафии есть дело до ее творчества. Так что Александра теперь свободна. Свободна! Оставался Тимур. Она снова подошла к неподвижному телу, скрючившемуся на ковре. Верхняя рубашка в сумке из белой сделалась красной. Саша нашла какое-то полотенце, перевязала, как могла, его голову. «Ничего, от потери крови он не умрет. Не так много натекло. А чтобы не умер от травмы, надо бы его поскорее в больницу. Но как? Нельзя, чтобы ее застали здесь. Вызвать скорую и убежать, оставив дверь открытой». Саша задумалась. Врачи в милицию сообщат. Начнут искать отпечатки, ее отпечатков полно, но она сейчас их сотрет. Тимур, конечно, придет в себя. Укажет ли он на Сашу? Ну и пусть, она отопрется. Ее никто не видел, он ничего не докажет. Теперь, когда у него больше нет видеокассет, он ей не страшен. Да, но у нее нет алиби. Он, конечно, не докажет, что Саша была у него, но и она не докажет обратное. Время шло. Александра никак не могла найти выход. Лихорадочно протирая все места, которых могли коснуться ее пальцы, она пыталась что-нибудь придумать. Больше всего Александра боялась, что Тимур умрет. В ее планы не входило сделаться убийцей, такого она себе не простила бы. Она нервничала, руки дрожали, дыхание прерывалось, словно что-то тяжелое давило грудь. Мысли были хаотичны и невнятны. вынести бы его из квартиры. Тогда место преступления меняется, и картина меняется. Женщины не нападают на улице на мужчин. Другое дело в квартире. Тут любой подумает, что он посягал на ее честь, и она, защищаясь... Честь! Знал бы кто, что стало с ее честью за последние полтора года. Александра заставила себя присесть. На столике стоял джин-тоник, приготовленный для нее Тимуром. Она взяла стакан и глотнула потеплевший напиток, но тут же отставила, там мог оказаться наркотик. Александра вылила его содержимое, снова наполнила стакан и выпила залпом. Стало немножечко легче. «Спокойно», — сказала она себе, — «никто не знает, что я здесь, и больше никто сюда не придет. Нужно отправить Тимура в больницу. Нужно все продумать и четко выполнить. Все будет в порядке». Александра вымыла стакан и посмотрела на часы. Как это ни странно, было всего лишь около 11, а ей казалось, что скоро утро. Выглянула в окно. В этот час набережная была практически пуста. Только редкие машины иногда появлялись на проезжей части. Под окнами был газон с кустами. Видна площадка перед подъездом. Никто не входил и не выходил из него. Александра прикинула. Люди, конечно, еще не спят, но все уже пришли с работы, все, кто собирался, уже ушли в гости. И еще рановато для того, чтобы народ начал расходиться по домам. Правда, сейчас самое время для театрального разъезда. Значит, следовало подождать. Но у нее больше нет сил находиться в этой квартире. Да и Тимура надо бы поскорее отправить в больницу. Она снова вернулась к окну и постояла у него, наблюдая за пустынной улицей. В конце концов, то, что она собиралась проделать, займет каких-то 5 минут. Бесшумно открыв дверь квартиры, она спустилась вниз. У подъезда, отступив в тень кустов, Александра огляделась. 2 окна Тимура на 2-м этаже ярко светились, и даже за плотными занавесками было понятно, что горит верхний свет. Под ним 2 окна 1-го этажа также были задернуты занавесками. Одно из них было темным, другое выдавало ночник где-то в глубине квартиры. Остальные окна тоже были безразличны к внешнему миру. Где-то было совсем темно, где-то за занавесками горел свет, только одно окно на 5-м этаже ярко светило в ночь, но, рассудила Александра, при таком ярком свете внутри невозможно рассмотреть, что делается снаружи. Это все, что ей нужно было увидеть. Александра легко взбежала на 2-й этаж и вернулась в квартиру. План был ясен. Еще 10 минут ушло на то, чтобы обвязать Тимура крепкой бельевой веревкой, найденной в чулане. Наконец, все было готово. Александра погасила свет и подошла к окнам. Глянула на улицу. Тихо, пустынно. Она осторожно потянула оконные створки на себя. Тело Тимура было тяжелым. И он тихо застонал, когда она, подсаживая и прижимая к стенке, пыталась перевалить его через подоконник. Конец веревки был под ее ногами. Она встала на него, боясь, что не сумеет удержать немалый вес Тимурова тела. Тимур завис в воздухе прямо под окном. Перехватив веревку руками, Александра стала медленно перебирать ее, отпуская понемногу до тех пор, пока тело его не коснулось пожухшей травы. Она сбросила конец веревки вниз и, оглядев последний раз квартиру, прихватила свою сумку с кассетами, сумку Тимура с окровавленными рубашками, тихо заперла дверь. Внизу она снова оглядела окна. Все в порядке. Створки закрыты, шторы задернуты, свет не горит, Тимура нет. Он еще только шел домой, как вдруг кто-то напал на него у подъезда. И уж, конечно, этот кто-то не Александра, да и вообще не женщина». Конечно, милиция рассудит, что это был мужчина, а желающих избавиться от Тимура должно хватать,